В доме остались только Катрин и Леа. Леа, как и подобает хорошему сыну, поручил себе работу по дому, которую обычно выполняла мать. Он уже давно не делал никакой работы по дому. Аккуратно вытерев пол шваброй и не сломав ее благодаря своей нечеловеческой силе, мальчик перешел к сушке белья на балконе. Первыми шли красные трусики с цветочным рисунком в полоску. Это были те самые трусики, которые он помог снять с Шерон на днях. Он помнил, что они были полностью пропитаны сладко пахнущей жидкостью, когда он скользил по этому куску ткани вдоль ее стройных ног. Следующим предметом был бюстгальтер его матери. Он опустил голову в одну из чашек, и она полностью закрыла его лицо. Леа точно помнил, что размер бюстгальтера Кэтрин был меньше, когда он в последний раз стирал белье. Затем шел чулок сестры. Сара любила надевать эту пару белых чулок, массируя его монстра своими ногами. Леа готов был поклясться, что он точно не вызвался выполнять работу по дому с какими-то нечистыми намерениями. Он был уверен, что его собратья из культурного поверят в это. Лишь недавно он начал понимать учение секты кашель, простите, школьного клуба. Когда мальчик закончил развешивать белье, он увидел, что мать сидит на диване и потирает плечо. У Катрин было время заняться физическими упражнениями, так как Леа справлялся со всеми домашними делами. Однако из-за тяжелого груза перед грудью ее плечо все еще болело от того, что ее гири подпрыгивали вверх и вниз, когда она делала резкие движения. Мать увидела, что мальчик вернулся, и в ее глазах появился блеск. «Ох, Леа, как вовремя! Спасибо за работу по дому. Если ты не устал, не мог бы ты сделать маме массаж?» Тело Катрин все еще было красным от тренировки, капли пота стекали с ее шеи. «Конечно, мама», – инстинктивно ответил Леа. Катрин легла на диван. Он был достаточно большим, чтобы быть кроватью. Она положила голову на руки, и ее большие зефирины переваливались с боков, когда она прижала их к дивану. Леа был мастером массажа еще до апокалипсиса. Мальчик часто помогал матери избавиться от боли в плече за деньги на игры. Леа наконец наложил руки на свою мать. «Вам кажется, что это звучит неправильно. Наверное, это ваше воображение». Катрин чувствовала, как сильные и твердые руки сына нажимают на все нужные точки. Она бессознательно издала эротический стон и закрыла глаза. Мать искренне наслаждалась массажем сына. Теперь, когда Леа стал сильнее, массаж был еще лучше, чем раньше. Однако мать не знала, что ее сын превратился в огромный ходячий тестостерон. Будучи перекормленным Зами в прошлый раз, Леа так и не смог полностью высвободить свою сдерживаемую энергию. Она была просто подавлена в нем. Его тело распыляло во все стороны густые мужские гормоны, а его сдвоенные орбиты потяжелели на пару килограммов. Пройдет некоторое время, пока его тело сможет полностью переварить энергию и вернуться к нормальной жизни. Но к тому времени его нормальное состояние может снова выйти за рамки нормы. Если бы обычная женщина находилась в такой близости с Леа, она бы начала биться в оргазме до комы и обезвоживания просто из-за того, что слишком долго находилась под его воздействием. Леа не придется ничего делать, а под его монстром будет лежать страстная секс-игрушка, умоляющая обслужить его. Может быть, Катрин была пробужденной, высокоуровневой по сравнению с обычными, но она начинала чувствовать, как набухает ее нижняя часть. Глубокое желание внутри нее говорило матери отказаться от всех своих моральных принципов и последней ниточки стыда, за которую она цеплялась. «Леа, мамочке немного жарко, не поможешь снять мой топ?» Катрин не могла поверить в то, что она говорила. «Да, мама, у тебя все тело красное, может, лучше принять холодный душ?» Не растерявшись от неожиданной просьбы, Леа сумел задать направление. «После этого массажа мы можем пойти вместе. Как мы делали это несколько лет назад, левое полушарие мозга Катрин кричало на ее правое полушарие за то, что она сказала. Что-то влияло на нее, но в целом, Катрин держалась неплохо. Если бы это были Сара или Шерон, они бы уже поклонялись определенной части тела Леа. В последний раз, когда Леа был в комнате Шерон, его тетя учила его не отвергать женщин в жару и быть более напористым. Поскольку Катрин буквально пылала от температуры своего тела, мальчик последовал нуждам матери. Его рука коснулась ее груди, когда он снимал промокшую от пота рубашку. «Разверни и ткань, она такая плотная», — сказала Катрин. Катрин обмотала грудь тканью, не найдя спортивного бюстгальтера подходящего размера, это был единственный вариант. Пара из двух зефирок была, наконец, освобождена, когда еще больше мягкого жира перелилось через ее бока. «И мои штаны тоже», — продолжила мать. Лео посмотрел на ее заднюю часть, широкие ягодицы образовали красивый изгиб, когда Катрин легла на диван. Но кое-что повергло его в шок, штаны для йоги были промокшими по центру, а прозрачная жидкость стекала по дивану на пол. Мать молча кончала на глазах у сына, и на диване уже образовался небольшой водоем. Мальчик продолжил делать матери массаж. Его руки путешествовали по ее спине и в конце концов добрались до широкой ягодицы, которая все время подергивалась и смещалась вверх, как будто говорила Леа, чтобы он уже понял намек. Леа массировал ее заднюю часть, разминая в разные стороны, и даже раздвинул ягодицы, обнажив два розовых пятнышка под ними. Глава 33, часть 2. В этот момент что-то внутри Катрин щелкнуло. Она развернула свое тело, подняла ноги вверх, а затем надавила на шею Леа и вдавила его лицо в свой влажный цветок. Сильный, похожий на парфюм аромат покрывал нос Леа, когда он тщательно ощущал лицом текстуру нежных розовых лепестков. В это мгновение Катрин испытала сильный оргазм и поток жидкости залил Леа и диван. В конце кульминации Катрин пришла в себя. Она смутилась и быстро отпустила Леа. «Леа, мне очень жаль, я не хотела этого делать, я просто, просто...» Мысли Катрин были погружены в свой собственный мир. Это была игра, которую они разыгрывали с мужем, когда были моложе, и она инстинктивно сделала это с Леа. «Все в порядке, мама, и надо же, твой вкус слаще, чем у тетушки», облизнув губы, Леа с наслаждением втянул в рот горячий и сладкий нектар. «Стой, что, Шерон заставила моего сына пробовать ее, я собираюсь побеседовать с ней сегодня». Катрин была немного расстроена, хотя она только что сделала то же самое с Леа. Катрин вздохнула, «давай сейчас примем душ и остудим твою штуку». Леа почесал голову с язвительной улыбкой. Он больше не чувствовал себя неловко, когда демонстрировал свой актив семье. Это быстро стало для него нормой. Холодная вода ополоснула два обнаженных тела в душе. Леа был застигнут врасплох, когда Катрин затащила его с собой в душ и сняла с него одежду. Он не знал, что именно мать первой привыкла видеть его увеличившееся чудовище в семье. Он стал очень длинным, и Катрин физически ощущала рост монстра Леа с первого дня, когда она ласкала руками возвышающийся стержень. Леа был поражен, насколько плавными были ее движения, как и у Сары, но мальчик больше не эякулировал от такой легкой стимуляции. Поскольку гормоны все еще влияли на разум Катрин, мать сдалась и поступилась своими моральными принципами. Она повернулась и приподняла бедра, полностью раздвинув пухлые ягодицы, чтобы показать свои гладкие розовые цветы. Вставь его в отверстие сверху, Катрин покраснела. Предложить Леа свой цветок аморально, а задний – нет. Верно, она просто проводила дойку, чтобы поддержать здоровье своего мальчика от накопившегося стресса. Задняя щель была раскрыта и подергивалась в такт ее дыханию. Шерон научила мальчика, что альфа не должен задавать вопросы женщине, когда она предлагает ему свои убежища. Катрин и представить не могла, какой величины будет магнитуда проникновения Леа сзади. Он растягивал ее вход до предела, смещая внутренности, и она видела, как ее живот подтягивается к груди в отражении в зеркале, пока Леа вводил монстра внутрь. Мать коснулась кончиком пальца выпуклости на животе, смешивая свой нектар с душем. Она почувствовала, что внутри у нее все горит. Монстр прорвался через все барьеры внутри ее задней части. «Фуа, ха, ты полностью вошел? Нет, мама, только две трети». Леа по-прежнему сохранял бесстрастное выражение лица и прямо смотрел на свою мать. Мальчик стал удивительно спокойным, когда начался половой акт. Ему было приятно ощущать тесноту вокруг своего члена, но он уже так привык к подобным ощущениям. «Вставь остальное». Выпуклость прошла через пупок и остановилась прямо под грудью. Сильные ощущения ошеломили ее мозг. Силы Катрин уходили из ее ног. Но когда она подумала, что может упасть, стержень внутри нее поддержал ее вес, и она была подвешена в воздухе чудовищем ее сына. Ее розовый цветок снова оросил массивные органы Леа своим сладким нектаром. Леа держался за талию матери. «Ты в порядке?» Леа чувствовал себя виноватым, видя заплаканное и полуразбитое выражение лица своей матери. «Да, ты можешь двигать моим телом, как хочешь», пытаясь сохранить сознание от экстаза и блаженства, ответила мать. Катрин наконец-то поняла, почему Шерон и Сара баловали ее сына так, как они это делали. Она тоже хотела утонуть в этом наслаждении. Мощная пульсация стержня в ее задней части стимулировала все тело. С головы до ног мать почувствовала покалывание, похожие на электрические разряды. Даже без густой жижи она чувствовала, как энергия вытекает из ее живота и наполняет ее тело. Не прошло и минуты, как мальчик изверг из себя объемный густой поток. Почувствовав вздутие в животе, мать подумала, надо было взять с собой ведро. Сара сидела на стуле в холле общежития. Подперев рукой подбородок и скрестив ноги, она наблюдала за грандиозным зрелищем, разыгравшимся перед ней. Ведра, которые она принесла, были опустошены. Многочисленные женщины бились в сильных конвульсиях на полу и периодически извергали из себя прозрачную жидкость, как фонтан. Несколько женщин испытали сильную реакцию и начали энергично трогать себя. Некоторые трогали друг друга пальцами, чтобы облегчить жар. Сара увидела пару, которая исполнила глубокий страстный поцелуй, у которой она может кое-чему поучиться. «Сара», — жалобный голос позвал сестру. Ширли прижалась к ноге Сары на полу и смотрела на свою Ане сама ласковыми глазами. Девушка раскраснелась, с жидкостью, вытекающей из ее нижней части. Было очевидно, чего она хочет от Сары. Сара посмотрела на свои пальцы. Может быть, она сама сможет немного развлечься. Глава 34, часть 1. Группа женщин и двое мужчин с легкостью расчистили путь к перекрестку королевы, осторожно ступая по гнилым от трупов улицам. Пятеро пробужденных в группе представляли собой огромную огневую мощь. Все, включая Синди, были впечатлены тем, как Минди вела себя в бою. У маленькой девочки, вероятно, были самые быстрые и решительные удары в группе, и она выглядела опытной в своих движениях. У молодой матери тоже все было хорошо. Вайлет заметила это и ее желание, чтобы Синди и Минди присоединились к их группе в качестве постоянных членов усилилось. «Впечатляет, Минди, где ты всему этому научился?» Однако в тот момент, когда Вайлет хотела завязать разговор, раздался выстрел. Один из мужчин застрелил зомби, который пытался напасть из засады на него и его девушку. Он крепко прижимал свою девушку одной рукой к груди, а другой поддерживал пистолет для стрельбы. Парень, должно быть, думал, что выглядит очень круто. «Ради всего святого ты однажды убьешь нас всех. В прошлый раз нам повезло. Как ты думаешь, что произойдет, если мы привлечем Рой?» Джин была крайне раздражена и обругала парня. «Но мы попали в засаду, он прятался в углу», — ответил парень. «Мне очень жаль, но он пытался спасти меня», — девушка защищала своего парня. «Если бы вы двое держались поближе к группе, то не было бы никаких проблем. Надеюсь, следующего раза не будет», — спокойно сказала Вайлет. «ТЦ», — мужчина кивнул головой, и никто не заметил его незаметного акта недовольства. В торговом районе, убедившись, что периметр очищен, группа разделилась для добычи припасов. Синди и Минди естественным образом сформировали свою собственную команду. Вайлет и Джин повели с собой по несколько женщин. Две пары решили создать свою собственную группу. Как всегда, мужчины утверждали, что смогут защитить своих девушек от любой опасности. Вайлет извиняющимся тоном попросила Широн помочь присмотреть за двумя парами. Ей не нравилось, что они всегда забирали своих девочек и отделяли себя от нее или Джин. Предпочтительно, чтобы двое пробужденных в группе, Вайлет и Джин, возглавили по одной команде и все. Она понимала, что у мужчин есть своя гордость, но это подвергало их ненужному риску, хотя они только что очистили территорию. Однако она также не хотела брать на себя роль суки и уговаривать двух девушек бросить своих парней. Широн сразу поняла ее беспокойство и выдала заинтригованную улыбку. Пришло время для очередного раунда работы няней, но с двумя парами это может оказаться интереснее. Минди снова была в мужском туалете универмага. Молодая мать была на улице и выбирала полезные вещи. Девочка набралась решимости и посмотрела на треснувшее зеркало. «Надеюсь, они все еще там», — пробормотала она про себя, а затем подняла топор, чтобы разбить стекло. Стена за зеркалом также рухнула вместе с разбитым стеклом. Под тонкой тканью пространства и времени обнаружился нестабильный разлом. Он менял размеры цвета и имел иллюзорный образ, как будто он мог исчезнуть в любой момент. Разрыв начал стабилизироваться под ее глазами, но и становился все меньше. Затем из портала разлома вылетел небольшой тусклый световой шар, быстро исчез в комнате, и из разлома появился зловещий черный камень. Маленькая девочка не заметила тусклый светлый шар, все ее внимание было приковано к черному камню. Он был размером с футбольный мяч и источал черный туман, преображающий мир. В другой временной шкале его называли темным камнем синтеза. По сути, это была конденсированная темная энергия в материальной форме. По словам ученых, как вспоминала Минди, Камень имел свойства, схожие со свойствами звезды, внутри которой постоянно происходили термоядерные реакции, излучающие энергию из самой себя. Она не понимала теории, лежащие в их основе, но камни были чудом науки, которое могло бы пробудить Эйнштейна из его гроба. Эти камни обычно находили после разлома, открывшего пространство на планете, но обычно они были размером с мизинец или меньше. Этот камень синтеза был настолько велик, что мог удерживать разлом открытым в одиночку. Однако, пока разлом сокращался, конечности или придатки существа резко выскочили наружу и замедлили закрытие разлома. Существо с силой пыталось протиснуть часть своего тела через отверстие, из его частей вырывалась неизвестная жидкость под давлением сужающегося портала. Минди могла сказать, что зловещее на вид существо должно было быть массивным. Портал был достаточно большим, чтобы в него одновременно могли войти более 3 человек. Маленькая девочка испугалась до ужаса и упала на землю, отползая от существа. Одни только конечности имели кошмарный вид и представляли собой смесь человекоподобных, звериных и насекомых придатков. Из части тела существа открылся кровавый глаз размером с голову и застыл под пристальным взглядом маленькой девочки. Однако вскоре существо полностью вытянуло свое тело из разлома. Оно не имело возможности расширить отверстие для перехода в этот мир и быстро сдалось. Мрачная атмосфера рассеялась, когда разлом полностью закрылся. Девочка поняла, что только что намочила штанишки. Но ей было все равно, потому что она была просто рада, что все еще жива. Минди проклинала себя, она была виновата в том, что пожадничала, и из-за нее могла погибнуть и Синди. Ее взгляд снова упал на темный камень, который она держала в руках. Он был легким, как воздушный шарик. Она почувствовала, как темный туман впитывается в ее тело. По крайней мере, она не зря пережила этот кошмар. Глава 34, часть 2. Ох, Кен, ты действительно знаешь, как выбрать место, но ты уверен, что нам стоит делать это сейчас? Не волнуйся, любовь моя, я позаботился о том, чтобы это место было безопасным. Мужчина поднял руку своей девушки. Пары находились в массажном салоне, где была комната с большой удобной кроватью и душем, а в ящике даже были презервативы. Это было тайное место, которое Кен нашел, когда они в последний раз обшаривали окрестности, по крайней мере, так он сказал своей девушке. Парень определенно не был частым посетителем салонов до апокалипсиса и уж точно не знал об их комбинированном предложении счастливого окончания. «Ладно, раз уж ты сегодня мой герой, я позволю тебе действовать по своему усмотрению», — девушка дразняще ухмыльнулась. Пара быстро забралась на кровать и начала свой жаркий обмен. Снаружи комнаты рыжеволосая женщина прижалась лицом к стене, подслушивая разговор пары. Дверь была оставлена широко открытой, и она заглянула в комнату. Парень пытался удовлетворить свою девушку своей незначительной игрушкой. Шерон решила следить за парами, так как она надеялась увидеть что-то интересное. И действительно, она увидела нечто, что ее позабавило. Но она могла только прокомментировать, что у этих парней все в порядке с головой. «Если они умрут здесь, это совершенно точно не моя ответственность», — подумала Шерон и вышла из массажного салона. Нужно было осмотреть еще одну пару. Однако Шарон не заметила, как в комнату вплыл тусклый световой шар. «Субару, ты любишь меня?» – заговорила девушка слащавым голосом в заброшенном магазине. «Конечно люблю. Мой ответ будет одинаковым, сколько бы раз ты ни спрашивала», – сказал старшеклассник с уверенностью. «Правда?» – большие изумрудные глаза девочки приблизился к мальчику. Мальчик покраснел и сделал полшага назад, но все же сохранил самообладание. Всем сердцем. Это была любовь с первого взгляда. Подруга по имени Юна была той девушкой, которую он тайно любил на протяжении всей своей школьной жизни. В день их выпускного Субару хотел признаться ей, прежде чем она уедет из города в другой колледж. Но, к его ужасу, она так и не появилась в последний день, и с тех пор он никогда ее не видел. Однако он случайно нашел Юна и спас ее во время апокалипсиса. Это заставило его поверить, что им суждено быть вместе, и он признался ей в любви. И вот теперь они здесь. «Тогда можешь ли ты отдать мне свое сердце, только для меня?» Выражение лица девушки слегка изменилось, ее поведение стало более взволнованным и восторженным. «Мое сердце принадлежит только тебе», мальчик тоже стал более возбужденным, он думал, что близок к тому, чтобы заняться сексом. Одна из трех больших иллюзий мужского рода. Внезапно в его груди возникла резкая боль, На окровавленной руке прекрасной девы находился красный пульсирующий орган. У нее было выражение экстаза, и она слизывала кровь. Ее тело преобразилось, за спиной появились два крыла, похожие на крылья демона, а на голове выросло два прекрасных изогнутых рога. Мальчик все еще находился в сознании и был в шоке. Перед ним промелькнули воспоминания о том, как закончилась его жизнь. Субару кое-что понял. Спокойное поведение, когда он спас ее от зомби, ухмылки, которые она показывала, когда он демонстрировал свою храбрость, и все остальные мелкие детали. Его зрение потемнело, и он окончательно рухнул на землю. Однако произошла странная вещь. Юна уставилась на то, как труп начал регенерировать на ее глазах. Через несколько минут рана полностью зажила, и второе сердце мальчика начало биться. Субару снова открыл глаза, но когда он лежал на земле, его подбородок был приподнят ногой Юна. Его голова была идеально наклонена для обзора хорошо укомплектованной нижней части тела девушки. «Невероятно, кто ты?» Девушка с любопытством посмотрела вниз. Мысли Субару тоже были в смятении. Он не знал, что у него есть такие способности. Его раны никогда не регенерировали быстрее обычного. Но вскоре он узнает, что его способность активируется только после смерти. «Почему, Юна? Я любил тебя». Мальчик попытался встать. «Я тоже люблю тебя, милый. Я чувствую твою любовь. Ты даже приготовил для меня второе сердце». Юна толкнула мальчика ногой, прежде чем он смог встать, затем вонзила пальцы в его грудь. Несколько мгновений спустя, после экстаза Юна, Субару полностью восстановился. «Подожди, пожалуйста, остановись. Это слишком больно». Двух смертей было достаточно, чтобы мальчик оказался на грани безумия. Однако девушка лишь облизала перепачканные кровью губы и с усмешкой уставилась на разбитого на вид Субару. Уже давно Юна не удавалось полностью наполнить свой живот. «Я стала такой обжорой, как это не по-женски. Это все твоя вина, Субару. Возьми на себя ответственность, хорошо?» Девушка вернулась в свою обычную форму и сидела на скамейке, скрестив ноги. «Да, да, мадам». Мальчик скрючился на полу, облизывая ботинок Юна, чтобы отмыть грязь и кровавое пятно. Юна тщательно приучила непослушного мальчика быть ее личным животным. Разум Субару был полностью сломлен повторяющимися смертями и пытками. Заставить его подчиниться было просто. Шрен прибыла на место, где мальчик вылизывал ногу Юна. Она не могла поверить, что мальчик и девочка с таким невинным видом увлекаются подобными играми. «Наверное, хорошо быть молодым». Вздох. Похоже, что мир молодости ускользнул от нее, когда она не смогла угнаться за современными тенденциями. Если она обожала только интенсивный секс, то эти молодые пары увлекались всеми видами захватывающих игр. Глава 35, часть 1. В последние несколько дней Лео был слишком активен после событий в кампусе колледжа. Три женщины в доме находились в вечном состоянии насыщенного возбуждения, вызванного передозировкой от употребления густого йогурта определенной марки. Однако то количество стимуляций, которое могли дать три женщины, было лишь разминкой для мальчика. Его выносливость восстанавливалась быстрее, чем галлоны, которые он выпускал. Свободные комнаты в подвале стали ферментационным хранилищем для густого элитного сыра Ля. Синди и Минди утопали в удовольствии от мускуса, который каждый день врывался в их ноздри. К счастью, у Сары был готов план, и она уже была близка к его завершению. Для Ля это будет местом, где он сможет выпустить излишки своей выносливости. В одно утро сестра привела своего младшего брата на экскурсию в гости к Зами в кампус колледжа. Внутри станции метро кампуса Зами все еще была заключена в прозрачный кокон. За мембранами брат с сестрой все еще могли видеть великолепные пропорции изгибов Зами сквозь контур. Сара опустила на землю большой сосуд, и брат с сестрой попрощались со спящей великаншей. Мгновением позже щупальца из гнезда поползли вниз и разорвали сосуд, чтобы полакомиться содержимым внутри. Брат с сестрой отправились осматривать общежитие, где их встретили восторженные дамы. Их глаза блестели и сияли, когда они наконец-то увидели, что мальчик, которого они так ждали, прибыл. К этому времени все 69 женщин в общежитии стали пробужденными благодаря стараниям Сары, и все они легко возбуждались от одного присутствия Ля. Несмотря на его возраст, юное лицо Ля делало его в лучшем случае похожим на высокого и красивого старшеклассника, отличную мишень для толпы подавленных и жаждущих Анесан. Несколько Анесан подошли к мальчику вплотную и принялись тереться о него своими достоинствами и приставали к его телу своими шаловливыми руками. В тот момент, Когда Лео почувствовал себя сбитым с толку от уровня их приветствия, знакомый голос окликнул его. Это была классная руководительница Лео, мисс Юри. У нее был невысокий рост, но бойкий взгляд. Подойдя к мальчику, она посмотрела на него ласковыми глазами. «Ты стал таким высоким». Она сравнила рост рукой. Голова учителя доставала только до груди Лео. «Юри-сенси, вы были здесь все это время. Это значит, что вы тоже были». Лео проглотил свои слова. Мальчику было жаль девочек из-за того, что им пришлось пережить. Однако, его чувства были ограничены из-за того, он не знал никого из них лично. Мисс Юри была другой. Она была человеком, которого Лео очень уважал в школе. Мисс Юри приложила палец к губам Лео, чтобы не дать ему закончить фразу. «Лео», невысокая учительница с ностальгией проговорила имя Лео своим успокаивающим голосом. «Могу я ненадолго одолжить твою грудь?» «Ладно». Юри прижалась своим маленьким телом к груди Лео и быстро разрыдалась. У нее наконец-то появился кто-то, кого она знала и кому доверяла. Женщина все это время сдерживала свои эмоции, и это касалось почти всех присутствующих. Остальные женщины с уважением отнеслись к Юри и оставили их наедине. Лео сделал то, что считал правильным, и обнял своего учителя в ответ. Женщины здесь уже потеряли все, у большинства из них бандиты убили родных и близких. Не имея ничего, ради чего можно было бы жить, они приняли предложение Сары и приняли Лео как свою новую цель в жизни. Сестра обещала им силу и достойную жизнь, а также то, что их оскверненные тела будут приняты и любимы. Однако то, что должно было стать трогательной сценой, закончилось тем, что Юри кончила на месте, а ее рыдания превратились в стоны. Прозрачная жидкость стекала по ее бедрам из-под юбки. Женщины, окружавшие Лео ранее, тоже были не в лучшем состоянии. Сара ухмыльнулась, довольствуясь тем, что ее младший брат такой зверь, а затем повернулась к Лили. «Все ли готовы?» «Да, девочки в восторге. Я до сих пор не могу поверить, что все согласились на это». Хотя Лили знала о неотразимом очаровании вещества, дающего им силу, она все равно была поражена тем, что Сара планировала сделать. «Я вижу в этом абсолютную победу для всех», — уверенно заявила Сара. Сара привела Лео в пустую комнату общежития наверху. На стене было отверстие, и оказалось, что его диаметр совпадает с диаметром определенной метрики на теле Лео. «Мне жаль, Лео, мы не смогли помочь тебе снять стресс с дома. Наверное, это мучительно, каждый раз сдерживаться», — сестра извинялась за свою неспособность удовлетворить младшего брата. «Все в порядке, но мне неловко использовать всех таким образом. Я не знаю, как реагировать, когда я вижу, что они делают такое лицо. Особенно ты, сестренка, видя тебя такой, я чувствую себя виноватым. Какое такое лицо?» — сказала дразнише Сара, тыкая Лео в щеку. Младший брат покраснел, так как не знал, как описать ахигао на лице женщин, над которыми он доминировал. «Хе-хе, я понимаю, как это мило с твоей стороны, мой младший брат». Настроение Сары стало еще ярче. «Ладно, ты видишь эту дыру в стене, ты знаешь, что с ней делать. Я должен заняться любовью со стеной?» «Нет, глупышка», — сестра засмеялась и стукнула его по руке, «но я думаю, что ты в какой-то степени прав. Просто засунь маленького Лео внутрь, закрой глаза и почувствуй волшебство». На другой стороне отверстия Лили стояла на коленях на полу и смотрела на огромный стержень плоти, торчащий из стены снизу. Он все еще был мягким. Стержень упал на ее лицо и закрыл ей обзор, когда еще большая часть его массы проскользнула вперед. Она почувствовала себя так, словно брусок железа ударил ее по лицу, когда он повис вниз всем своим весом. «Ара-ара, я уже мокрая», — женщина начала трогать себя. «Плюс один, удивительно. Пахнет так, будто из отверстия капает тестостерон», — сказала другая девушка. «Плюс один. Он действительно человек? Сколько членов надо сложить вместе, чтобы получить такого гиганта? А он даже не твердый. Плюс один. Я не могу больше терпеть. Я думаю, что одна эта штука в одиночку может переплюнуть всю банду. Плюс один. Ох, прошу вас, шлюхи, сравнивать его величество с этими крошечными мужскими пипирками – это оскорбление. Плюс один». Наслаждаясь великолепием бегемота, Лили начала обслуживать его языком. Затем она подняла удочку к Ширли, которая сидела без дела рядом с ней. Ширли содрогнулась от этого зрелища, но запах и гормоны были слишком привлекательны для ее тела. Ее маленький язычок коснулся кончика, хотя мозг кричал «нет». Глава 35, часть 2. Еще одна невысокая женщина слева также присоединилась к поклонению своим ртом, Длина стержня легко позволяла нескольким девушкам наслаждаться его жаром одновременно. Когда мисс Сьюри облизнула мужское достоинство, она не могла не вспомнить образ милого маленького мальчика, который когда-то был ее учеником, и наложила на него образ массивного колосса, который сейчас был перед ней. Разница была просто поразительна. Под мечтательными взглядами женщин в комнате колосс наконец-то достиг своей полной мощи. Стена треснула у основания возвышающегося стержня из-за непомерно большого обхвата, расширившего отверстие. Толстая линия тени падала на лицо Ширли, она чуть не потеряла сознание от вида размеров воздвигнутого дракона, раскинувшегося над ее головой. Ухватившись двумя руками за стержень, Лили попыталась глубоко заглотнуть чудовище, однако он просто застрял в ее горле на полпути вниз по пищеводу. Она втайне желала, чтобы кто-нибудь грубой силой придавил ее голову, как это сделала с ней Сара. Пока две другие женщины помогали обслуживать ту часть, которая осталась снаружи, Лили сглотнула предэякулят и, наконец, отпустила стержень. Она держала рот открытым под кончиком, чтобы поймать капающую в рот густую сочащуюся жидкость. Три девушки поочередно обслуживали наконечник, наполняя комнату развратными звуками слюнотечения. Юрий и Ширли были слишком маленькими, чтобы проглотить чудовище дальше грибовидной головой. Тем не менее, маленький Лео щедро вознаградил их всех. Затем наступил момент перейти к следующему этапу, они уже хорошенько намокли между бедер, чтобы полакомиться грандиозным блюдом. Юрий Синси была первой, она нетерпеливо прижалась и оказалась пронзена чудовищным стержнем, который растянул все ее внутренности. Однако маленький Лео дернулся и поднял ее тело в воздух. Она панически попыталась вытянуть ноги, но не смогла дотянуться до земли. Но ей все равно не нужно было двигаться, тепловые волны силы, исходящие от монстра, вскоре захлестнули Юри с наслаждением. Не в силах принять прилив энергии в свое тело из-за низкого уровня пробуждения, молодая учительница забилась в спазмах и сильных конвульсиях в кульминационный момент. Наконец, она потеряла сознание со вздутым животом и осталась висеть в воздухе, пока ее руки и ноги безжизненно покачивались над землей. Все женщины задыхались от этого невероятного зрелища. Из трещины посыпались мелкие обломки и пыль. Стена не очень хорошо выдерживала дергание монстра Ля. Прошло несколько минут, и очередная партия женщин, сменяя друг друга, оттащила бессознательную троицу от чудовища и предалась наслаждению. В этом раунде женщины были гораздо более грудастыми и высокими. Во главе со сладострастным президентом студенческого совета и парой грудастых близняшек, они полностью покрыли маленького Лео своими мягкими дойками, сложенными втрое. Из-за великолепных ощущений Лео достиг кульминации прежде, чем грудастая троица успела отреагировать, и его взрыв из дробовика облил женщин, ожидавших своей очереди позади комнаты. Сара прекратила целовать Лео и подула на ухо Лео. Затем она прошептала, как они ощущаются. «Все они ощущаются очень туго», — задумался на мгновение Лео и ответил. Как и ожидалось от кучки девственниц, сестра сложила ладони и улыбнулась, «А теперь давай поиграем в игру. Знаешь ли ты, в какой яме сейчас находится маленький Лео? Рот, медовый колодец, или в заднем саду? Все, что я знаю, это не рот, их зубы всегда скрежещут о мою штуку. Но мне от этого легче», — Лео высказал свои соображения, «если войти достаточно глубоко, все они ощущаются по-одинаковому». Сестра лишь криво усмехнулась на этот комментарий. «Ну, надеюсь, теперь ты более расслаблен. Да, мое тело стало легче, но я чувствую, что просто использую их». Недоуменное лицо Лео выразило его озабоченность. «Нет, Лео, это больше похоже на то, что они используют тебя. В обмен на силу они могут отказаться от своей гордости и самоуважения и с готовностью стать твоей игрушкой», сестра тихо и мягко продолжила. «Это жестокий мир, и ты – их лучшая надежда. Если ты чувствуешь себя плохо, просто обращайся с ними лучше, дай им почувствовать, что они все еще живы, что они все еще люди. Это сделает их счастливыми. Я обещаю». «Как мне это сделать?» Лео внимательно выслушал ее и задал вопрос. «Относись к ним как к обычным девушкам, у каждой из которых есть свой характер и своя история». Сестра забыла, что до апокалипсиса у Лео был небольшой опыт общения с женщинами, а сейчас он в основном трахал женщин в доме. Но затем, когда Лео погрузился в размышления, Сара заметила мгновенную смену выражения его лица. Она быстро спросила взволнованным тоном. «Куда он вошел сейчас? Скажи мне». Сестра почему-то очень разволновалась, желая узнать ответ. Все настроения, созданные во время предыдущей консультации, исчезла без следа. В заднице, я просто выпустил немного внутрь, а она вытащила его и снова засунула меня в другую дырку, сказал Лео. Послышался звук ударов по стене, а затем Лео добавил. Она также довольно агрессивна. Ха-ха, мальчик легонько рассмеялся. Видишь, ты им очень нравишься, сказала с уверенностью Сара. Снаружи комнаты в коридоре было видно, как густая жижа вытекает из-под двери. Многочисленные тела были разбросаны и распростерты на лужах белого желе. Монстр Лео все еще возвышался по стойке смирно высокий и гордый, в то время как все женщины в общежитии были тщательно отдоминированы и хорошо накормлены. Комната была пропитана мужским мускусом Лео и продолжала возбуждать женщин на полу. Все женщины были в блаженстве. Они чувствовали, что их души и тела очищаются теплом странной силы, которая распространялась от монстра, попавшего внутрь них. Лео влил в девочек достаточно жизненной силы, чтобы они могли развиться дальше обычных пробужденных. Именно в этот день женщины были полностью готовы предложить себя и даже свои души своему новому хозяину, нет, своему богу. Они больше не верят, что Лео был просто человеком, не после того, что он сделал со всеми ними сразу. Лео вытащил своего монстра из стены, протаскивая части и куски стены по своей длине, так как она плотно прилегала к нему. Жезл все еще был запачкан любовными нектарами и другими соками с широким спектром вкусов, смешанных в его собственном парном йогурте. Сара привела своего младшего брата в душ. После того, как Лео был вымыт, у него оставалась еще одна девушка, которую нужно было удовлетворить. Глава 36. Ночью в кампусе колледжа Лео сидел в ванной, размышляя о жизни и прочем. В общежитии была общая ванна, переделанная из большого бассейна. Девушки в общежитии приготовили горячую ванну, вручную вскипятив воду, что им всегда приходилось делать для банды, которую они когда-то обслуживали. Оборудование и материалы, которые они установили, были единственным благом, которое эти бандиты оставили для женщин. Две девушки обнимали его ноги, это были грудастые близняшки. Снова и снова, каждая из них эротично облизывала возвышающийся стержень, а затем смотрела на мальчика соблазнительным взглядом. Под водой президент студенческого совета предавалась наслаждению, обслуживая двойные шары. Она вынырнула из воды, чтобы сделать глубокий вдох, и вытянула свое тело, как русалка. Ее глаза встретились с глазами Лео. Пара изумрудных глаз была определяющей чертой ее красоты. За ее завораживающей улыбкой скрывалась впечатляющая аура президента студенческого совета с ее острым и притягивающим взглядом. В сочетании с проницательностью она всегда одерживала верх и хитростью диктовала ход действий, когда ей приходилось обслуживать бандитов. Эти буйные мужчины едва могли поддерживать с ней зрительный контакт, из-за чего большинство членов банды избегали ее, даже если у нее была первоклассная фигура. Президенту, вероятно, было легче всего среди девушек, когда банда занимала общежитие. Однако именно ее острая наблюдательность, готовность поступиться своей гордостью и способность приспосабливаться на лету сохранили ее до сих пор. Президент прекратила соблазнять Лео и начала оттягивать близнецов от мальчика и потащила их за собой из ванной, потому что поймала эмоциональный взгляд Лили. «Девочки, мы закончили. Давайте уходить. Я поиграю с вами вечером, если вы, близнецы, все еще будете навеселе». Президент потянула близнецов за ноги. «Нет, я не хочу уходить. Он такой милый мальчик, полностью в моем вкусе», вскрикнула старшая и протянула руку в сторону Лео. «Мальчик, приходи к нам ночью, мы в комнате 321. Чмок. У младшей близняшки была более зрелая манера поведения. Она послала мальчику воздушный поцелуй, отказавшись от борьбы с могучей хваткой президента. Сара последней оседлала мальчика и последней придет в сознание. Иначе вместо Лили, сидящей сейчас рядом с Лео, была бы сестра. Президент студенческого совета Лиза завела близнецов в раздевалку и с яркой улыбкой показала Лили большой палец, закрывая дверь. Она поняла выражение лица Лили, девушка действительно была влюблена в Лео, а не разделяла их банальное телесное желание. Лили могла только с благодарностью смотреть на Лизу. В ванной комнате теперь находились только девочка и мальчик. Лили наконец-то получила свободу, чтобы сделать свой шаг к Лео. «Ты был невероятен сегодня утром», Лили обняла Лео за руку, прижавшись грудью к его груди. Она была в очень счастливом настроении. Лео не ответил. Мальчик был потерян в раздумьях, а также слегка смущен агрессивным обслуживанием, которое девочки оказали ему ранее. Большой мальчик, «Ты можешь сделать мне хорошо снова?» — спросила она Лиа своим сладким голосом и пощекотала его затылок своим дыханием. «Я буду стараться изо всех сил», — ощущение покалывания вернуло Лиа к реальности. Затем Лиа посмотрел ей в глаза, заметив, как она изменилась по сравнению с их последней встречей. «Лили, я рад, что теперь ты выглядишь гораздо живее. Ты выглядела такой удрученной и потерянной, когда я впервые нашел тебя». Тогда Лиа действительно беспокоился за Лили. Она выглядела так, будто в любой момент может сломаться. Видя ее уверенность, мальчик не жалел, что рискнул выступить против банды. «Хе-хе, тебе не нужно стараться изо всех сил. Каждая часть меня уже твоя. Ты не должен пытать сделать меня своей сучкой, я уже полностью твоя». Прежде чем Лиа успел собраться с мыслями и ответить, Лили продолжила монолог. «Ты, наверное, до сих пор не знаешь, в ту же ночь ты доминировал над моим телом и легко сделал меня своей сучкой во время сна. Я чувствовала, что мое существование вышло за рамки». Затем Лили взяла руку мальчика и положила ее на свою широкую грудь. «Но та ночь стала причиной того, что мое сердце бьется и сейчас. Ты не просто спас меня, ты также спас мою душу». «Лили, ты плачешь?» Лиа провел пальцем по лицу Лили, вытирая слезы. «Это слезы счастья, я просто очень рада, что я тебе еще не безразлична». Лили устроилась на коленях Лиа и поцеловала его в губы. Ее непослушный язык плавал во рту Лиа, ее цветок был уже вымокшим. Она толкнула возвышающийся стержень ягодицы и позволила чудовищу скользнуть ко входу в ее медовый колодец, потирая его кончик. Плывя по течению, мальчик крепко держался за ее талию и толкал девушку вниз, пока чудовище пробиралось через внутреннее святилище. Лиа старался быть нежным, но благодаря своей огромной силе он легко преодолел все ограничительные точки в туннеле Лили, не почувствовав никакого сопротивления. Девушка была вынуждена прекратить поцелуй и огласила ванную громкими стонами. Когда монстр полностью вошел, Лили взяла Лиа за руку и позволила ему потрогать выпуклость на ее животе. Чувствуя пульс внутри себя, она сказала: «Ты чувствуешь это? Это твой монстр. Он такой большой, такой мужественный, и в нем пульсирует такая мощь. Здесь ему самое место, внутри моего тела». Затем Лили продолжила самоуничижаться. «Лиа, я твоя игрушка, твоя сексуальная рабыня, и ты должен относиться ко мне именно так. Цель моей жизни – доставить тебе удовольствие. Каждый сантиметр моего тела принадлежит тебе, а моя матка, ты можешь посещать ее в любое время». Внезапно ее речь стала более неустойчивой. «Не обращайся так с собой, Лили». К этому моменту Лиа хорошо понимал, что его мужское достоинство может сделать с любой женщиной. Он чувствовал себя виноватым, видя, как Лили ведет себя подобным образом. «Не проявляй ко мне жалости. Обращайся со мной как со своим личным унитазом, как с куклой, и используй меня, как пожелаешь. Твое чудовище – единственное, что может очистить мое тело и душу. Это то, что поможет мне почувствовать себя счастливой». Выражение лица Лили стало свирепым и странно восторженным. Она смотрела на мальчика пылающими глазами, как набожный поклонник и преданный фанатик из секты. Но в то же время ее цветок неустанно лил любовные нектары в воду ванны. Она лизнула палец мальчика, который вытирал ее слезы, затем проглотила палец во рту, пока ее тело бесконтрольно двигалось на оси жезла Лиа. Стимуляция, которую могла обеспечить Лили, не была особенно впечатляющей по сравнению с тремя женщинами в доме, но почему-то под горячим взглядом Лили он потерял свою нагрузку гораздо раньше, чем обычно. Кульминация принесла девушке мгновение блаженства, когда ее поведение смягчилось под воздействием удовольствия. «Лили, успокойся, ты ведешь себя странно», Лиа вынул липкий палец изо рта Лили и заговорил. Лили потребовалось мгновение, чтобы прийти в себя. «Ах, прости, я немного переволновалась и не смогла себя контролировать». Лили лежала на коленях Лиа, прижавшись головой к его груди, а внутри ее тела находился монстр. Девушка закрыла глаза, чтобы насладиться безмятежным покоем, и время тихо пролетело. Слушая биение сердца Лиа, она чувствовала, что в данный момент является самой счастливой девушкой на свете. Через несколько мгновений безмятежность нарушили разговоры за дверью, и в ванную вошли многочисленные женщины. Некоторые были завернуты в полотенца, некоторые были совершенно голыми, но никто из дам не возражал против того, что Лиа и Лили уже были внутри. Женщины разговаривали между собой, купаясь в воде и внося оживление в тихое место. Увидев перед собой сразу столько красавиц с отличной фигурой, демонстрирующих кожу, мальчик растерялся и не знал, куда девать глаза. Он все еще не до конца привык к обнаженным телам женщин в доме. Поэтому здешние пейзажи вызывали избыток чувств. Однако, как только Лиа хотел встать и уйти из-за неловкости, Лили остановила его, прижав его тело своим, пока монстр все еще был внутри нее. «Ты не должен ранить их чувства. В этом месте все они получили шрамы на всю жизнь. Многие были на грани самоубийства, как и я раньше. Если даже ты не принимаешь их, то они никак не могут принять себя», – прошептала Лили. Лиа вспомнила консультации, которую дала ему его сестра, и молча села обратно. На этот раз его взгляд остановился на стоящих перед ним девушках и оценил чудо искусства, исходящее от фигур этих прекрасных дам. Женщины, заметив взгляд мальчика, игриво демонстрировали свои достоинства во всевозможных естественных происшествиях и вели себя так, будто ничего не понимают. Лили могла определить, когда что-то привлекало внимание Лиа, по подергиванию стержня внутри нее. Вечер в общежитии закончился легким ужином со всеми девушками. Все, кроме мальчика, уже приняли плотную порцию еды, которой хватило бы на несколько дней вперед. Сара наблюдала за общением своего младшего брата с остальными женщинами и не могла скрыть улыбку на своем лице. К тому времени, когда брат с сестрой вернулись домой, Катрин и Шерон заметили, что в Лиа что-то изменилось, но не могли точно сказать, в чем именно состояли изменения. В это же время в подвале темный камень в сумке Минди зловеще вибрировал, предупрежденный неким присутствием, вошедшим в его периметр. Из мешка начал выходить черный туман, но вскоре он стал невидимым для невооруженных глаз. Минди почувствовала изменения в воздухе и вопросительно посмотрела в сторону темного камня. Глава 37, часть 1. На следующее утро все в доме почувствовали, что воздух как-то отличается от обычного. Просто глубоко вдохнув, они могли почувствовать, как обостряются их чувства, а тело наполняется энергией. Проснувшись, Минди издала милый зевок. Ее вчерашняя добыча теперь была спрятана под кроватью. Она заметила едва уловимое изменение в воздухе и улыбнулась неожиданному преимуществу камня синтеза. За столом для завтрака Катрин сделала глоток кофе и нахмурила брови. Она достала из нагрудного кармана небольшой контейнер, налила белую жидкую субстанцию в кофе и тщательно перемешала содержимое. Сделав еще один глоток, Катрин наконец-то позволила себе удовлетворенную улыбку. Все сидящие за столом смотрели на мать странным взглядом. Густота белого вещества, то, как оно упрямо держалось за стакан, и его блеск, все это казалось странно знакомым. Что случилось? Я просто добавила немного сгущенного молока. У Катрин было озадаченное лицо. Никто ничего не сказал. Все они отвернулись и продолжили свой завтрак в обычном режиме, и вскоре после наступления тишины раздался звонок в дверь. «О, это, должно быть, Синди. Сегодня мы планировали снова пойти вместе в торговый район. Кто-нибудь из вас хочет пойти с нами?» — сказала Шерон, направляясь к двери. Не дожидаясь ответа, она открыла дверь и поприветствовала пару снаружи. «Привет, пожалуйста, заходите. Я буду готова через несколько минут». Затем Шерон быстро поспешила в свою комнату, чтобы переодеться. Синди с дочерью стояли у двери, Минди радостно махала рукой брату и сестре. «Добро пожаловать, не стесняйтесь». Катрин проводила их в дом. Когда Синди встретилась взглядом с глазами Лиа, она покраснела и тайно пошевелила бедрами, что заметила только ее дочь. Видя, как ее мать так низко пала из-за мальчика, Минди осуждающе посмотрела на Лиа и сразу же смогла определить, что он получил еще один заряд энергии и стал еще более привлекательным. Завидуя, Минди надулась. Две матери начали сплетничать, пока ждали Шарон. В одном заброшенном жилом доме, расположенном недалеко от местного лагеря выживших, девушка изящно вытерла кровь со рта и случайно тихонько рыгнула. Звук, который она издала, был милым, но она все еще покраснела от своего проступка. Юна посмотрела вниз под стол. Субару старательно вылизывал цветок в ее юбке. Чувствуя, что прилив близок, девушка еще глубже зажала голову мальчика своими бедрами, одаривая его святой водой. Мальчик сильно закашлялся после того, как Юна разжала свои ноги. Однако затем на него полилась желтоватая жидкость, которая ополоснула его лицо. И все же, несмотря на все эти унижения, Субару продолжал криво улыбаться и собирался снова наклониться, чтобы облизать ее ноги. След от ботинка окрасил его лицо, и он упал на спину. «Ай-ай, я испачкала свою сандалию из-за тебя. Ты знаешь, что делать. Возьми на себя ответственность, ладно?» — сказала Юна и провела подошвой своей туфли по его лицу. Мгновение спустя Юна стояла у двери, смотря назад. Субару убирал языком беспорядок, который она устроила на полу. «Я направляюсь в лагерь, не забудь почистить себя. И если ты решишь прийти, не забудь показать всем, что ты все еще любишь меня», сказала Юна своим сладким голосом, выходя из комнаты, но затем на секунду остановилась, или иначе. Молодого студента колледжа звали Гарлем Кинг, без буквы «Л» читай «Гарем Кинг король», его семья была когда-то знатной, но уже много поколений назад утратила благородство. Его покойный отец, Наланд Кинг, дал ему это имя в надежде на то, что его сыну удастся осуществить мечту, которую он когда-то преследовал, но не смог осуществить. Однако его покойной матери эта идея не понравилась, и она за спиной отца добавила в официальные документы букву «Л», и, следовательно, буква «Л» навсегда осталась с ним на всю жизнь. Возвращаясь к вчерашнему дню, наконец-то он прикоснулся к девушке, которая нравилась ему уже много лет. Если бы не апокалипсис, девушка ее статуса и внешности никогда бы не стала встречаться с таким парнем, как он. Этот день навсегда останется в его памяти. В массажном салоне подруга разочарованно посмотрела на него, а затем сразу же перешла на слова ободрения, отчего Кинг почувствовал себя еще хуже. Так получилось, что девушка Кинга была довольно высокой, а он был относительно невысоким для своего возраста. Когда он, наконец, вошел в цветочный сад своей девушки, ему, к его стыду, не удалось лишить ее девственности, в прямом смысле этого слова. Девственная мембрана в туннеле подруги находилась глубже среднего, а мужское достоинство ее парня немного не дотягивало до нее. Можно только представить, какую обиду тогда испытал молодой человек. Однако, проснувшись утром, Кинг был полон уверенности. «Система, ты там, отвечай!» Молодой человек кричал в воздух в своем общежитии и надеялся, что то, что произошло вчера вечером, не было сном. Инициализация программы, система обновлена. «Приветствую вас, избранный страж, система R2 к вашим услугам», женский роботизированный голос появился в его голове. Молодой человек вздохнул, а затем начал истерически смеяться. Он почувствовал, что мир начинает вращаться вокруг него. Глава 37, часть 2. После травмирующего события в массажном салоне в его голову ударил луч светового шара. Все это время у него кружилась голова, пока он не пришел домой и его наконец-то не познакомили с системой, которая избрала его своим хозяином. Будучи заядлым читателем ранобэ и веб-романов, он легко принял реальность, и усталость в голове погрузила его в сон прошлой ночью. «Система, покажите мне меню улучшения тела», – возбужденно командовал молодой человек. «Загружен графический интерфейс пользователя. Вам доступен первый уровень улучшений». Перед его глазами появилось меню, которое не видели другие. Система предлагала множество предметов и улучшений, которые могли повысить его боевые способности. Глаза молодого человека проскользнули мимо по жидкости для оптимизации супергенов, древним техникам укрепления тела, мутации тела с помощью Г-вируса и другим основным улучшениям. Наконец, его внимание привлекла определенная строка. «Улучшение мужской репродуктивной системы», – пробормотал молодой человек, а затем он посмотрел на цену, 69 фрагментов души. «Система, где я могу получить фрагменты души?» R2 отвечает пользователю. «Фрагменты души – это энергия, обитающая внутри любых существ, включая бездумные оболочки. Убейте их и соберите души, вырванные из их сосудов. Они станут вашей силой. Текущее количество фрагментов души – 100. Но, как только молодой человек заволновался, однако избранный страж – R2 настоятельно рекомендует воздержаться от усиления мужской репродуктивной системы. По расчетам системы, это бесполезная инвестиция. Затем перед ним появилось описание предмета со словом «рекомендация», приписанным в конце. Предмет. Кристалл темной энергии. Ранг класса. Эффект. Усиливает ваш внутренний потенциал. Дает возможность развиваться на основе совместимости. Стоимость. 100 FD. Фрагменты души. На основе моделирования – выбранный страж имеет 90% вероятность пробуждения после употребления предмета. Молодой человек замолчал и уставился на меню. В доме гильдии лагеря выживших Лиа с любопытством разглядывал женщин, сидящих за столом. Мальчик инстинктивно проигнорировал двух молодых людей, потому что он был абсолютно, определенно, на 1000% уверен в своей мужественности. Зачем смотреть на двух парней, если две их подружки были гораздо приятнее на вид? Дамы, позвольте представить вам моего племянника, Ля, он принадлежит к классу людей, способному делать все самостоятельно», — Шерон подмигнула, положив руки на плечо мальчика и прижав свою большую грудь к его спине. «Привет, красивый мальчик», — девушка подмигнула мальчику. «Действительно, прекрасный молодой человек», — Вайлет кивнула головой. «Малыш, у тебя есть девушка, ты не против, чтобы я была одной из них?» Глаза Джин блеснули, и она тут же сделала предложение. Лео хотел поиграть в видеоигры дома, но тетя, желая похвастаться племянником перед Вайлет и остальной бандой, в последнюю минуту утром вытащила бедного мальчика из дома. Лео подумал, что он мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы захватить новые игры из магазина. Поэтому он пошел на поводу у эгоизма своей тети. Он холост и свободен. «Джин, ты можешь забрать его с собой домой сегодня вечером, если хочешь. Но, может быть, ты позволишь мне одолжить твою коллекцию на несколько дней?» Шерон ухмыльнулась и бесстрастно продала своего племянника в мгновение ока. Лео мог только смотреть на свою тетю взглядом мертвой рыбы. Он никогда больше не будет доверять Шерон в таких делах. Хотя после событий в общежитии он стал гораздо больше привыкать к женщинам. Он не испугался и правильно поприветствовал всех под их пристальными горячими взглядами. Все женщины проявляли интерес к мальчику. Джин несколько секунд очень серьезно и напряженно думала, а затем свирепо посмотрела на Шерон. «Договорились. Ха-ха-ха, я просто пошутила. Моя сестра убьет меня, если я это сделаю», — Шерон рассмеялась. «Ах, ты сучка, я тоже бы хотела, чтобы он вернулся домой со мной. Какая жалость», — призналась другая женщина. «Жаль, что у меня уже есть парень, но он пахнет восхитительно», — одна девушка облизнула губы, но ее парень рядом с ней никак не отреагировал. ТЦ, видя, как Лео был популярен среди дам в группе, Кинг с презрением цокнул и прошептал про себя: «Я избранный этой планеты, мужчина с системой, все вы, женщины, однажды будете умолять меня под моей промежностью». Затем молодой человек посмотрел на пробудившихся дам в группе, особенно на Шерон. Она была самой сексуальной женщиной, которую он когда-либо видел. Он не может дождаться, когда основательно изнасилует эту женщину на глазах у ее племянника и понаблюдает за реакцией обоих. И остальные женщины тоже. Как бы это выглядело, если бы он усовершенствовал свою штуку и поместил ее внутрь них? В голове Кинга начали рождаться странные фантазии, а его мужское достоинство реагировало, что никак не отразилось на его брюках. «Постой, а почему у меня такие экстремальные мысли?» Он молча задавал себе вопрос, хотя идеи, конечно, звучали заманчиво. «Кинг, ты в порядке? Твоя улыбка выглядела немного пугающе», — подруга прервала поток его мыслей. «Да, я в порядке. На самом деле, я никогда не чувствовал себя лучше». Молодой человек улыбнулся.